Вдруг за спиной одинокого шефа возникла какая-то сумятица. Он не обернулся. Розовый, слегка помятый Peugeot 504 с откинутым верхом, 6 цилиндров, 2 линии, проворный как щука, прорезал толпу журналистов и полицейских. Вздохнув тормозами, он остановился рядом с одиноким шефом. Два человека с кошачьей ловкостью выпрыгнули из машины, даже не опираясь о дверцы, оставшиеся закрытыми. Камера запечатлела их лица в момент, когда они направлялись к шефу. Тот, что поменьше, был уродлив, как гиена. Лицо другого, огромного и совершенно лысого, было украшено густыми бакенбардами, не спадавшими, как восклицательные знаки, на мощные челюсти. Первый был одет, как бродяга, а второй — как игрок в гольф. «Жип гиена и Бакбакен!» «Именно так, ребятишки! Кровожаднее, чем этот грабаньяр, и коварнее, чем деревянный чех!» «Они самые, Жереми, ты совершенно прав». «Ну и?» «Что ну?» «Как что? Рассказывай дальше». «Продолжение завтра, в это же время». «Да ты что, Бен? Ты просто подонок!» «Прости, что ты сказал?» «Давай рассказывай, так нельзя!» «А не заглянуть ли мне вместо этого в твой дневник, раз я, по-твоему, подонок?» «Уж сразу в дневник. Замешательство». Жереми поворачивается к Кларе. Поразительная у него способность в экстренных случаях улыбаться так, как он это делал в 5 лет. «Клара, ну скажи ему!» «Пожалуйста, Бен». Это голос Клары. «И этого достаточно, чтобы пал последний бастион моей родительской власти». Итак, тот, что поменьше и пострашнее из двух инспекторов, который был злее определить невозможно, склонился к уху одинокого шефа и что-то прошептал ему. Тень улыбки скользнула по лицу комиссара, но каждый мог прочесть в ней твердую уверенность в победе. Дивизионный комиссар Аннелис поднял руку, щелкнул пальцами, и тут же верный Каррега возник рядом с ним, как будто подброшенный пружиной преданности шефу и служебному долгу. На несколько секунд изображение на всех телеэкранах погасло. Затем лицо комментатора появилось вновь. «Осада дома продлится, вероятно, немало времени», — объяснил он. И предложил уважаемым телезрителям послушать доктора Пельтье, всемирно известного психиатра, который попытается обрисовать нам личность убийцы. И ведущий повернулся к гостю, чье лицо возникло на экране. Тотчас же сердца всех девушек Франции дрогнули, как, впрочем, и сердца их матерей. Профессор Пельтье был совсем молодым человеком, хотя можно предположить, что таким он лишь казался благодаря своим обширным познаниям. Он был красив бледной и хрупкой красотой и говорил тихим голосом со спокойными интонациями, поразительная глубина которых напоминала голос ночного сторожа Стажилковича. Он сказал, что прежде всего хочет воздать должное выдающемуся уму преступника. За всю историю преступлений никому еще не удавалось так долго противостоять полиции целой страны, совершая раз за разом одно и то же преступное действие на том же месте и тем же способом. Говоря об этом, доктор Пельтье так приветливо улыбался, что телезрители как бы и забыли, что речь идет о жестоком убийце. «Ум этого человека для меня не неожиданность», — продолжал он, «ибо я был знаком с ним в детстве, на школьной скамье, долгие годы, в течение которых я тщетно пытался превзойти его. Между нами разыгрывалось ожесточенное соперничество, которое возникает только между соучениками, и можно сказать, что именно этому соперничеству я обязан тем положением, которое занимаю теперь. Поэтому не следует ждать от меня морального суждения этого человека, который был моим другом детства. Я лишь попытаюсь в меру моих способностей, которые, без сомнения, и сегодня значительно уступают его способностям, объяснить глубинные мотивы его поступков, по видимости, безумных». «Клара, будь добра, еще чашечку кофе». Вопли Жереми и малыша. «Потом, Бен, рассказывай дальше! Пожалуйста!» «Нельзя мне, что ли, кофе выпить? Куда торопиться-то? А кроме того, все, собственно, уже и кончилось». «Кончилось? Как кончилось?» «А как, по-твоему, может кончиться эта история?» «Они раздолбали дом из гранатомета!» «Скажешь тоже. Да ведь с той взрывчаткой, которую он туда натащил, Савиньи уже не было бы на карте. Совсем они, что ли, чокнуты?» «Они залезли в дом по подземному ходу?» «Малыш, нельзя использовать несколько раз подземный ход в одной и той же истории. Это надоедает». «Ты как же, Бен? Да допивай ты, наконец, свой кофе. Сколько можно?» «Произошло именно то, что Бакбакен и Жип Гиена задумали своими кривыми мозгами. Этот тип, убийца, не такой уж он был башковитый. Не полный тупарь, конечно, но и никак не абсолютный чемпион по извилинам, как уверял профессор Пельтье. И когда он услышал, как доктор его расхваливает по телеку, он отошел от окна и встал поближе к экрану. Потерял бдительность. По голубоватым отблескам, которые были видны через щели ставен, Жиб Гиена сообразил, что парень смотрит репортаж о самом себе. И когда профессор Пельтье, между прочим, такой же психиатр, как я, просто приятель обоих легавых, они вместе резвились в молодости. Так вот, когда этот как бы доктор начал заливать, что они учились в одном классе, и как он ему нравился, и как он ему завидовал, и все такое прочее, тот стал ломать себе голову. Во-первых, в каком же году это было? И во-вторых, как-то он ухитрился забыть такого замечательного кореша. И эти вопросы, дети мои, оказались для него роковыми. Он все еще раздумывал над ними, когда 38-й калибр Бакбакина уткнулся ему в затылок. Думаю, впрочем, что в этот момент у него на запястьях уже были наручники Жиба Гиены. «А как они вошли в дом?» «Через дверь. Открыли отмычками».